Она встретила Индру недалеко от колоний, когда удалось выбраться на поверхность. Она уже не удивилась, что он ее ждет. Роланд направил его туда. Его голос подсказал Эл вариант побега – лазейку в охране колонии. Она скользнула в расщелину следом за парнишкой и потом оказалась в пещере, где Эл снова ждали новые открытия. Коридор пещеры имел гладкие стены. Стоило Эл протянуть руку и дотронуться, сноп искр брызнул из-под пальцев. «Электричество!» – воскликнула Эл. «Здорово! У меня никогда так не получалось! Только искра! Не больно?» Эл осторожно положила руку на стену. Сквозь перчатку чувствовалась гладкая поверхность, приятная на ощупь. «Можно прислоняться двумя руками?» – спросила Эл. «Да, полезно. Уровень кислорода в крови повышается. Это не статическое электричество. Это энергия камня. Если не чувствуется боль, значит, он вам подойдет». Она коснулась камня руками, почувствовала, как голова кружится, и земля уходит из-под ног. Индра оттащил ее за одежду. «Нельзя много, с непривычки будет обморок», – пояснил он. «Пошли отсюда подальше. Искать нас будут долго, я спрячусь до завтра». Эл смотрела вниз со скалы. Они с Индра залезли сюда прямо по камням, без страховки. Индра жег костер из минералов, аналогичных земному углю. Они горели без дыма и запаха, выделяя много тепла. Индра готовил нехитрое блюдо из корешков, а Эл недоверчиво следил за ним. «Их можно есть», — пояснил он. «Мы с Лио часто ими питаемся, и лучше, чем синтетика. Они обладают дурманящим эффектом немного, зато после них хорошо спится». «Вам надо отдохнуть и хорошо выспаться». Он задумался, потом засмеялся звонким приятным смехом. «А здорово получилось убежать. Они вас до сих пор ищут. Знали бы, за кем гоняются». «Быстро вы стали чувствовать планету, словно тренировались заранее. Роланд говорит, что у вас способности понимать Уэст, а она понимает вас». Индра сидел и время от времени заходил с очередным приступом смеха. «Не все так просто, как тебе кажется. Я нажила врагов. Они не станут мне теперь помогать», — отрицательно мотая головой, сказала Эл. «Они и раньше бы не стали. А теперь они вас боятся. Вам все-таки надо поспать. Нужно разобраться в том, что произошло. Происходит и как из всего этого выпутываться. Расскажи мне сначала про доктора Ди». «Вы всегда такая упрямая», — недовольным тоном сказал Индра. «Да», — ответила Эл. «Рассказывай». «Я вас хотел угостить вкусным ужином», — Индра хитро прищурился и добавил. «А потом я расскажу, что знаю». Корешки действительно оказались вкусными. Запаха не было никакого, зато вкус напоминал хлеб. Эл свело скулы от удовольствия. Индра, счастливый от того, что ей нравится еда, не сводил хитрющих глаз. Парнишка поражал ее детской чистотой с одной стороны и взрослой практичностью. Он общался легко, непосредственно, уважительно говорил ей «вы», нисколько не воспринимал ее звание как авторитет и в чем-то считал себя даже главным. Эл не смогла бороться с надвигающейся сонливостью и скоро растянулась на краю маленькой пещерки, где Индра спрятал ее. «Так-то лучше, капитан», — хихикнул Индра. Ей ничего не снилось. Она проснулась сама, Индра спал рядом. Огонь потух, Эл посмотрела на время. С момента ее побега прошло 5 местных часов. Сон вернул силы и заодно ясность уму. Маленькая площадка перед пещерой заканчивалась крутым обрывом. Залезть сюда было непросто. Спускаться будет еще сложнее. Здесь не сможет сесть катер, если только зависнуть. Место укромное. Эл посмотрела на спящего Индру. Он выглядел безмятежным. Оставалось позавидовать его покою. Парнишка воспитан совсем иначе, чем она. Тут он дома. У него есть могущественный защитник Роланд. Волноваться в сущности ему не о чем. У нее накопилось так много вопросов. Она не успевала за событиями, они менялись. Сегодня и вчера разделяла пропасть. Нужно собраться с мыслями и подумать, как быть дальше. Ситуация выглядела примерно так. Еще на Земле Несс знала о переменах на Уэст. Ну, по крайней мере, знала, что опасность угрожает не только тем, кто спустится на планету, а и ее кораблю в том числе. И имея орбитальные катера, колонисты могли захватить Радугу. Андроиды на борту только подтверждали эту версию. Знала Несс и про болезни в колонии. Она торопила запасной экипаж с возвращением. Несс боялась заразы. Ни в пример другим рейсам в этот раз на борт ничего не грузили. Предыдущие рейсы всегда выполняли грузовые корабли. Для этого выбрали легкий скоростной корабль с минимумом экипажа. Эл вспомнила, как во время подготовки предлагала Несс сменить борт на более мощный и добрать людей. Несс отказалась под предлогом спешки. Дальнейшие разговоры о смене борта вызывали у Несс чуть ли не приступы гнева. Эл смирилась с упрямством коллеги, приняв это за самодурство. Эл ошибалась. Несс – опытный капитан, нельзя было ее недооценивать. Итак, что же дальше? Колония на Уэс распалась на два, пока на два лагеря. Одни одичали, и это они устроили охоту на ее экипаж. Другая часть сохранила человеческое достоинство, но после побега помогать ей они не будут. Как спасать экипаж? В одиночку? В одиночку. Знать бы, что тут в действительности происходит. Почему одни колонисты занялись бандитизмом, и другие организовали тайную колонию? С кем Роланд, Индер и Лио? И какую роль отвели ей? Только один человек пытался ей помочь – Роланд. У него ответы на все вопросы. «Странно, что Индра сразу не отвел меня к нему», – думала Эл. «Самое время для встречи». Странно все это. Эл потрясла Индра за плечо. «Проснись, ты мне нужен», – сказала она как можно мягче. «Простите, я хотела вас охранять и заснул». Потирая глаза, Индра стал извиняться. «Ничего не произошло?» «Нет, кажется, все спокойно». «Индра, разбуди-ка свою голову. Мне нужно серьезно поговорить с Роландом. Я хочу увидеть его до того, как пойду на встречу с разведчиками. У нас несколько часов, чтобы выбраться отсюда и достичь долины». «Зачем в долину?» – сильно удивился Индра. «В долину потом. Сначала мне необходимо увидеть Роланда». Индра выглядел озадаченным. «Я не знал, что вы назначили встречу. Не надо ходить». «Пойду, я обещала». «Но ведь они вас схватят». «Нет, если ты мне поможешь, и если Роланд мне поможет тоже». «Я не могу». «Почему?» «Вы нужны не для того, чтобы разговаривать с колонистами, а для того, чтобы всех спасти». Эл показалось, что он испугался. Парнишка повел себя странно. Глаза забегали, и он явно был растерян. «Вам надо выбрать», — решительно заявил он после недолгой заминки. «Или вы встречаетесь с Роландом, или ведете переговоры с колонией». «А почему не то и другое сразу?» – удивилась Эл в свою очередь. Индра упрямо посмотрел на нее, встал, собрал свои вещи и собирался уйти. «Мне нужно посоветоваться с Роландом», – обиженно сказал он. «Значит, ты бросишь меня тут?» – спросила Эл, хотя это было очевидно. «Я могу пойти с тобой. Сбережем время». «Я не могу сказать, хочет ли Роланд говорить с вами». «Индра, я не могу тратить время на то, чтобы сидеть и ждать. Мои люди могут умереть». «Если ты не знаешь, что ответит Роланд на мою просьбу, тогда расскажи, что знаешь ты. Кто такой доктор Ди? Почему колония разделилась? Где мне искать своих друзей? Не на кого тут рассчитывать, кроме меня никто их не пойдет спасать. Без Роланда у вас ничего не получится. Вы просто умрете от эпидемии, как все, кто пришел до вас. И ваши люди умрут тоже». «Почему ты думаешь, что они живы?» Индра пожал плечами и выразил полное безразличие. «А я не знаю о том, что они живы. Это вы так думаете. Вы слишком заботитесь о них. А они мужчины. Это они должны были вас оберегать, раз остались». «Я их капитан и отвечаю за их жизни», — уверенно сказал Эл. «Незачем им было оставаться. Делать им тут нечего. Возомнили себя героями, только мешают». «Чему мешают? О чем им?» — подумал Эл. Эл решила, что у мальчишки своеобразное понимание ситуации. «Из-за меня они застряли на этой планете. Из-за меня попали в плен. У меня есть долг», — продолжила она. «Я буду его выполнять так, как считаю нужным. Никто этого не изменит. Я буду ждать 2 часа. Здесь. Если ты не придешь, тогда ищи меня в долине там, где бот. Знаешь место?» «Я не приду, если Роланд не захочет». Эл сплеснула руками. «Хорошо, передай Роланду, что я готова сотрудничать, но командовать собой я не позволю». «Вы слишком независимая, чтобы вами командовать», — недовольно пробормотал Индра и полез наверх. Эл проводила его взглядом.